Глава 16. Диана. Я взяла отгул, как велел Юсупов. С вечера четверга по вечер пятницы провела с родителями. Впервые плюнула на свои убеждения и потратила деньги, переведенные Юсуповым, на подарки родителям. Это им компенсация за проблемы. Крупно так потратилась. На самые дорогие лекарства отцу и самые лучшие витамины. На посудомоечную машину маме. Пусть эти деньги принесут им радость. К черту все. Полагаю, Юсупов даже не заметит этих трат. Но его машина так и стоит, почти нетронутая, на стоянке возле моего дома. Неоформленная. Из принципа ей не пользуюсь. Дурацкие принципы, но по-другому не могу. Я хорошо провела эти сутки. В родном доме всегда уютно, тепло и хорошо. Мамина еда самая вкусная. А беседы с отцом самые дорогие. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Суббота. Утро снова недоброе, поскольку я получила сообщение от Юсупова быть готовой к обеду, взять с собой теплую одежду для прогулок и купальник. Не гулять с ним, не купаться я не хочу, но выбора нет. Поэтому моя сумка собрана. На самом деле Юсупов внимательный мужчина по отношению к желанию женщины. Для меня это была просто беседа о машинах и отдыхе. Для него — познание моих желаний, которые он воплощает. Вишневый кроссовер, отдых за городом. Все, как я люблю. Только мне нерадостно. Каждая встреча с ним как повинность. Мне срочно нужен курс хорошего расслабляющего массажа. Я почти всегда напряжена до предела в присутствии этого мужчины. Ровно в час дня приходит сообщение, что машина подана. Беру сумку, спускаюсь вниз. Сегодня меня ждет не Дмитрий. Возле подъезда стоит внедорожник самого Юсупова. Он сам выходит из машины и распахивает для меня дверь. Сегодня снова неформален. Без привычного костюма и пальто. Черные джинсы, белая водолазка и куртка с натуральным мехом на капюшоне. Выглядит почти как простой смертный, за исключением высокомерного оценивающего взгляда. Я же, наоборот, не стала протестовать, надев бежевое вязаное платье, обтягивающее фигуру, и пальто. Надеюсь, сегодня мой образ удовлетворит его, и я не буду ужинать полуголой. Но протест все же есть. Пока незаметный для Юсупова. Под платьем у меня плотные колготки и самое простое спортивное белое белье. Никаких чулок и развратного кружева. Ибо нечего мной любоваться. Киваю Юсупову, отдаю сумку и забираюсь на заднее сиденье. Он помещает мою сумку в багажник, садится рядом со мной и командует водителю трогаться. Всю дорогу Юсупов разговаривает по телефону, обсуждая дела, попутно что-то записывая в планшет. Вечерами он работает, на выходных тоже. Трудоголик? Это к лучшему. Меньше внимания ко мне. Отворачиваюсь к окну. Даже не представляю, куда мы едем. Да и, в принципе, все равно. Насиловать меня не будут, я вроде сама согласна. Укачивает от долгой поездки и монотонного разговора Юсупова. Прикрываю глаза. «Диана!» Чувствую прикосновение к лицу и открываю глаза. «Приехали, просыпайся!» Мягко произносит Юсупов. Я уснула. Мужчина подает мне руку, и я ее принимаю. Он помогает мне выйти из машины. Водитель с нашими сумками уезжает вперед, а мы остаемся. Осматриваюсь. Мы на входе в загородный комплекс для отдыха. Огромная территория. Видимо, раньше здесь был санаторий. Красиво. Заснеженные ели, расчищенные дорожки, альпийские горки из камней, домики в стиле шале. Такая маленькая Швейцария. «Прогуляемся?» — предлагает мне Юсупов, подставляя предплечье. Берусь за него, покорно иду за мужчиной. Я вообще сегодня решила быть умницей-красавицей, чтобы не давать этому деспоту ни одной эмоции. Я послушная кукла. Как он мной вертит, так и будет. Конечно, это тоже протест. Ну а как он хотел? Принуждение к отношениям не предполагает чувств. Вдыхаю глубоко, рассматривая зимнюю красоту. «Хороший здесь воздух», — произносит Юсупов. Молча киваю. «У нас люкс с собственным горячим термальным бассейном во дворе». Снова просто киваю. «Вообще хорошо здесь. И гулять вот так тоже хорошо. Жаль, что я не с тем человеком». Дорожка немного идет на спуск. Ступаю на лед, не удерживаюсь, начинаю скользить, цепляюсь за Юсупова двумя руками, пытаясь избежать падения. Он подхватывает меня за талию, впечатывает в себя. «Осторожнее», — понижая голос, предостерегает он. Мое дыхание учащается, а сердце набирает обороты, но Юсупов быстро отпускает. «Где твои перчатки?» — спрашивает строго, как у ребенка. Руки холодные. «У меня и правда холодные руки». «Забыла», — пожимаю плечами. Юсупов снимает свои кожаные перчатки и отдает их мне. «Не нужно, мне не холодно. Надень!» — с нажимом велит он. «Черт с ним, надеваю его перчатки. Тепло. Его насильственная забота поражает, но где-то глубоко внутри подкупает». Дальше идем молча. Мне нечего сказать, и Юсупов тоже молчит, медленно прогуливаясь. Надежды, что в эту встречу секс тоже не состоится, нет. Мы подходим к одному из домиков, и Юсупов открывает для меня дверь, пропуская вперед. Осматриваюсь. Огромная комната-студия, кухня отделена обеденным столом, отделка деревом, камин, диван с множеством подушек, пушистый ковер. Стилистические деревянные балки на потолке, большие толстые свечи на камине, подоконнике и столе. Аутентично, светло. Обстановка располагает к отдыху. Несколько дверей, видимо, в спальне и ванную комнату. «Самое интересное не здесь», — сообщает Юсупов и идет к противоположной двери. Открывает ее, пропуская меня вперед. «А там...» Патио на открытом воздухе, с мангалом, плетеными креслами, джакузи и большим бассейном с подогревом, от которого идет пар. Прекрасный вид на заснеженный лес. Не отдых, а сказка, если бы... Нравится? Да, киваю. Зачем лукавить? Здесь хорошо. А если ты расслабишься, тебе понравится еще больше, усмехается Юсупов. Молча сжимаю губы. Чего нет, того нет. «Не раздевайся», — останавливает меня Юсупов, когда я хочу снять пальто. «Пойдем пообедаем». Снова открывает мне дверь на улицу. «На самом деле я голодная, да. С утра ничего не ела из-за волнения и неприятия этой ситуации. Покорно выхожу, снова хватаясь за руку мужчины, чтобы не упасть». Я уже даже привыкаю быть рядом и дышать терпко-горьким ароматом его парфюма. Ресторан тоже аутентичный в горном стиле. В отделке преобладают дерево и камень. Раздеваемся в гардеробе, садимся за столик. Юсупов первым делом заказывает большой чайник авторского чая на травах, пока я листаю меню. «Позволь мне выбрать за тебя. Здесь подают прекрасную томленую баранину. Тебе понравится». «Хорошо. Не будем изменять традициям. Вы выбираете за меня. Оставляю меню». «Если оставить выбор женщине, то начнется хаос. Если вдруг тебе предоставят выбор, значит, выбора нет, Диана». «Вы тематик?» — интересуюсь я. «Меня вдруг осеняет. Любит управлять женщиной, наслаждается антуражем и красотой, выбирает за женщин. Не спешит просто трахнуть меня, а ведет долгую игру». Юсупов усмехается и заглядывает мне в глаза. «Я угадала?» «Нет, Диана, я хуже. В теме есть правила и сценарий, а в моей игре нет правил и сплошная импровизация». «Ну да, я ошиблась. Там есть правила добровольности и выход в любой момент». «Именно», — снова улыбается. «Он вообще сегодня расслаблен и спокоен. Тебе настолько некомфортно со мной? Настолько невыносимо? Зачем ты загоняешь себя в понятие рабства? Воспринимай это проще, как танец. Танго. Я веду, ты ведомая. А общая картина танца красива только в этой конструкции. Нам приносят и разливают чай. Пробую. Вкусно. Хорошее сочетание трав и ягод. Его выбор мне нравится. Такая философия жизни. Беру все, что хочу, укладываю себе в ноги непокорных, замазывая все красивым антуражем. Такая философия отношений, Диана. Когда женщина красиво покоряется и ложится в ноги, она имеет больше власти, чем у того, кто сверху. Все это, конечно, красиво звучит. А как к этому относится ваша супруга? Снова начинаю лить яд и злиться. Не получается у меня быть пустой рядом с ним. Он намеренно выводит меня на эмоции, и я снова ведусь. Я уже говорил, что тебя не должны волновать ее чувства. Это последний раз, когда я тебе прощаю ее упоминание. Резко и холодно осаживает меня. Его легкость меняется морозным холодом. Задевает, да? Как он защищает свою жену? Что же тогда так оскорбляет ее изменами? Ставлю себя на место этой женщины и становится гадко. Замолкаю, отворачиваясь к окну. Нам приносят обед. Мясо действительно тает во рту. Очень вкусно, особенно в сочетании с овощами на гриле. Мы беседуем о местной кухне, о местных развлечениях и услугах. Юсупов сообщает, что здесь есть прекрасный спа. Оказывается, мне оплачены процедуры, и состоятся они после обеда. Юсупов отправляет меня на процедуры. С удовольствием иду. Его близость меня напрягает. Расслабляющий массаж всего тела с аромамаслами, горячие камни, пилинг, маска, обертывание. Я в раю. Это лучшее, что происходило со мной за последнее время. Через несколько часов я иду к нашему домику, гладкое, шелковистое и очень вкусно пахнущее. На это был расчет, господин Юсупов. Вы готовили для себя обертку? Создавали свою красоту? Расчетливо. Прохожу в дом, снимаю пальто и нахожу Юсупова в кресле возле горящего камина. Мужчина уже переоделся в легкие брюки и белую льняную рубашку, которая расстегнута нараспашку. Он не смотрит на меня. Голова откинута на спинку, глаза закрыты. Кажется, спит. Дыхание глубокое, ровное. Настороженно изучаю его, словно хищника, которому зашла в клетку. Но в клетке здесь скорее я. «Тебе понравилось?» — интересуется он, не открывая глаз. «Да, спасибо». «Пожалуйста, Диана. Рад доставить тебе удовольствие. А теперь ты не откажи мне в удовольствии». Сглатываю. Это должно было когда-то случиться. Это неизбежно. Юсупов открывает глаза. «Переоденься». «Распусти волосы и накрась губы», — указывает глазами на диван позади меня. Оглядываюсь. Там лежит длинный черный прозрачный пеньюар. Кружевные рукава, шелковый пояс и совершенно прозрачный материал. На пеньюаре сверху тюбик помады. Я говорю, ты делаешь, не задумываясь, не обсуждая и не анализируя. Это моя постановка. Мой танец, и я веду. Его взгляд меняется, начиная гореть черным огнем. Там власть, превосходство, жажда похоти и еще много всего, что меня до дрожи пугает. А я совершенно не знаю, какой он в сексе и что меня ждет. Я принимаю далеко не все в интиме. На секунду прикрываю глаза. Чертов режиссер. Беру помаду, пеньюар, делаю пару шагов в направлении ванной комнаты. «Стой! Ты переодеваешься здесь. При мне!» — выдает повелительным тоном. «Снова хочет посмотреть».